Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 22 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр обороны НКР назвал уходящий год плодотворным для вооруженных сил Арцаха. Федерации профсоюзов НКР подвели итоги года. Гости передачи – педагог русского языка столичной школы номер 5. Центральный банк Азербайджана объявил о переходе на плавающий курс маната. Глава Чечни оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Итак, подробности новостного блока. Уходящий год был плодотворным для вооруженных сил Арцаха, так как программы, направленные на повышение боевой готовности, были реализованы. Такую оценку дал министр обороны НКР Левон Нацаканян. Повышение боевых навыков командиров всех рангов и рядовых было приоритетом с помощью теории и практических занятий. Много было сделано для укрепления передовой. Кроме того, огромное внимание было уделено обеспечению боевой техникой и процессу ее внедрения и использования, безопасности тыла, обеспечению приличных социальных условий для военнослужащих и их семей. Благодаря вышеперечисленным и другим работам, армия смогла не только сохранить достижения предыдущих лет, но и выполнить свою миссию на наивысшем уровне, обеспечить мир и безопасность своего народа. Обострившаяся на линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана ситуация спровоцирована исключительно азербайджанской стороной. Она никоим образом не соответствует подписанному в мае 1994 года соглашению о режиме прекращения огня. Очевидно, что Азербайджан не только меняет стратегию своих атакующих действий, но и применяемую технику и средства. Азербайджан избрал не путь мирных переговоров, а почти что военный способ. Министр отметил, что и в последующие годы будет сделано все для укрепления армии. Для этого есть все условия. Уверен, что армия и народ сделают все возможное, чтобы обеспечить мир в стране, сказал Левон Нацаканян. Итоги уходящего года в нашей программе подводит председатель Федерации профсоюзов НКР Арака Громанян. Хочу со всей серьезностью отметить, что в действительности на сегодняшний день Федерация профсоюзов и в целом профсоюзы Арцаха состоялись. У нас 5 отраслевых, 8 городских районных советов профсоюза. Члены профсоюза 23 555. Только в 2015 году мы создали 27 первичных организаций, охватив членов профсоюза 899 человек. В отчетном году поступило 2107 заявлений. Около 15% это нарушение КЗОТ. Составляет 325 заявлений. Мы организовали, в санатории 370 членов нашего профсоюза. 30 членов семьи и 2 новобрачных. Если оба члена нашего профсоюза, Федерация профсоюза выделяет 10 дней для, отдыха новобрачных. Были проверены около 372 учреждения организации. Были проверены 233 организации по заработной плате и отпускам. Юридическая консультация, самое главное, вы знаете, что у нас все это бесплатно. И написать заявление, и принимать составляет 1081. Есть у нас соответствующая комиссия при Федерации профсоюзов. Это торговля и транспорт, это по юридическим вопросам и социальным вопросам. При помощи этих наших мероприятий были проверены 84 магазина и хлебные цеха. В школах были проверены буфеты и медицинские пункты. Акция «Помощь многодетным семьям». 4 молодых членов нашего профсоюза до 35 лет участвовали в Цахгадзоре международной семинаре «Молодежь и профсоюз». В этом году была организована наша подписка. Вы знаете, что у нас есть газета «Армия Тюнель», 1510 экземпляров. И подготовили 8 номер профсоюзного бюллетеня, где отчитываются все. Поскольку уже не за горами новогодние рождественские праздники, хочется спросить о ваших планах, связанных и с праздниками, и на ближайшее будущее. Во-первых, подготовка отчета Федерации профсоюзов, инспекция труда при Министерстве труда и социальных вопросов упразднена, не существует. И основные вопросы нашим работающим по поддержке по разным вопросам, вопросом. Сейчас осталось только профсоюз. И поэтому возник вопрос, недавно был разговор с министром, значит, данного ведомства, и после Нового года наша встреча должна будет состояться, мы должны заключить договор. Это организация и помощь в проведении отчетных выборных конференций, это в Аскеране, Кашатаре, Шаумене, Шуши. Это кадровая политика, самый главный наболевший вопрос в профсоюзах, проведение семинара по трудовому законодательству. Но прежде случай, что вы знаете, 24 числа уже пятый год, это День работника, профсоюзного работника, это наш праздник. Я от всей души хочу поздравить всех членов профсоюза, население Нагорного Карабаха с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и самое главное – чистого неба. Это была беседа с председателем Федерации профсоюзов НКР Арак Аграмяном. Гостья нашей передачи – педагог русского языка столичной школы номер 5 Анаида Аванесян. Анаида Юрьевна, чем был обусловлен выбор вами профессии филолога? Окончила я третью школу города Степанакерта, одну из лучших школ города, где работали прекрасные учителя. Это была Светлана Мартиросовна, Елена Аркадьевна, Аделина Мушеговна, Джулета Христофоровна. Это были учителя, с которых я всегда старалась брать пример. Традиционный для нашей рубрики вопрос, что ближе, язык или литература? Вообще-то ближе и язык, и литература, но, наверное, больше литература. Чем она подкупает? Наверное, изучая произведения тех или иных писателей, анализируя произведения, когда дети спорят о том или ином образе. Вместе с детьми споришь. И, конечно, дети для себя важные, нужные, воспитательные, наверное, для себя уясняют. Кабинет русского языка имеется в пятой школе, и насколько он оборудован по современным требованиям? Скажу, что оборудовала я сама вместе с нашими учителями. По мере возможности мы оборудовали. Какие-то мероприятия проводятся учителями русского языка в вашей школе? Периодически проводим праздник букваря. До свидания, осень. Пришла весна. Проводим викторины. Очень часто мы проводим уроки в компьютерном классе. Дети очень любят уроки в компьютерном классе. И малыши, и старшеклассники. Ну, в старших классах мы стараемся продемонстрировать фильмы тематические, которые мы проходим. Потом анализируем. А для малышей, вот, например, во вторых классах мы изучаем буквы, мультфильмы показываем. Вот азбука «Малышка» есть. Дети очень любят. Любимый поэт, писатель и фрагмент стихотворения. Ну, я бы хотела отметить Есенина, Лермонтова, Пушкина, Булата Акуджаву. И хотела бы я прочитать строчки из стихотворения «Пожелание друзьям». Давайте жить друг друга, понимая, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Ну и поскольку уже близятся новогодние и рождественские праздники, ваши пожелания своим ученикам, своему коллективу, всем арцахцам и в том числе педагогам-русистам нашей республики. Я бы пожелала прежде всего семьям удачи, счастья. Учителям русского языка я бы пожелала крепкого здоровья, чтобы нас всегда понимали дети. Желаю бесконечного терпения, вдохновения. И самое главное, я бы пожелала нашим коллегам, чтобы мы всегда гордились достижениями наших учеников. Это была беседа с педагогом русского языка столичной школы номер 5 Анаидой Аванесян. Центральный банк Азербайджана объявил, что переходит на плавающий курс маната. Резкое снижение стоимости нефти вновь усилило давление на курс маната и валютный рынок. В связи с очередной девальвацией маната многие торговые объекты и аптеки в Баку приостановили свою работу. Закрыты также многие пункты обмена валют. Закрываются магазины электроники. В некоторых магазинах цены уже повысились. Оптовые торговые сети в Азербайджане временно приостановили продажу импортной продукции. Глава Чечни Рамзан Кадыров оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Во время поездки в автомобиле он и члены его семьи не были пристегнуты ремнями безопасности. Взыскание руководитель региона получил после того, как в своем Instagram выложил ролик, снятый в машине. Кто-то на видео заметил, что у меня за рулем не пристегнут ремень. Об этом стало известно начальнику управления ГИБДД МВД по Чечне Шамхану Денилханову. Полковник оперативно среагировал. Со составили протокол, выписали штраф, написал Кадыров в комментариях к сообщению. Глава Чечни обещал оплатить квитанцию. Кадыров подчеркнул, что безопасность дорожного движения имеет исключительно огромное значение. «Я останавливаюсь на светофорах, соблюдаю требования дорожной разметки, а теперь еще усерднее буду это делать. И всех призываю, будьте взаимно вежливы, соблюдайте правила дорожного движения», написал Кадыров. И о погоде. В среду 23 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 3 ночью. Днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.